что тебе? Она поддела когтем его браслет. Ты услышал о том, что я буду учить магии северянок и зверолюдей, Пит, а эта кошка и правду умнее некоторых людей. Ладно, я сделаю тебе такой же ошейник, и твоим деткам тоже. Я давно уже подумывал сделать такие для сфинкса и бульдога. У них же нет рук для браслетов. Пит, задумавшись над этим, понял, что упустил из виду магический потенциал новых рас. Возможно, некоторые, кроме незаурядного ума, могли проявить себя в контроле магии. Особенно это полезно для тех, у кого нет рук, чтобы продуктивно выполнять работу. Ранее он игнорировал сфинксов, если они не имели высокого интеллекта, а кошку и ту мелкую коротышку держал как питомцев, но сейчас был шанс припахать этих дармоедов, жаль, что он уже должен расстаться с ними. Кстати, он давно перепоручил заботу о мелкой коротышке на ногу. Та змея проявила большой интерес к малышке и часто игралась с ней, поощряя ее писать истории о рыцарях, принцессах, драконах и прочих сопутствующих извращениях. У малышки из-за ее неусидчивого характера и таланта к созданию неожиданных поворотов получались настоящие шедевры, интригующие даже самых образованных среди этой толпы некроманток. В общем, змея превратила мелкую в офисного раба, строчащего книги в любую свободную минуту. В ее личной коллекции уже около 10 тетрадок с рассказами мелкой порнографистки. Ладно, усатая, я попробую создать тебе более сложный ошейник, чтобы ты могла проявить себя лучше. Но чур, без всяких восстаний против хозяина. У меня чит на бессмертие, тебе не выиграть войну на истощение. Со мной лучше взаимовыгодно дружить. Кошка посмотрела на Пита и Тома и вопросительно протянула лапу, выпустив два когтя. Не, не угадала, нас больше количества я тебе не скажу, но могу сказать, что я смогу при желании забросать тебя монстрами, подобными мне. Но даже до этого тебе нужно придумать, как убить меня и Пита. Пит протянул руку в молниеносном шлепке и дал леща Тому и отчитал его. Это из-за того, что вы оба драконьи гибриды? Почему ты пытаешься доминировать над кошкой? Нашел себе равного соперника? Очнись, кошка в раз 10 умнее тебя, она может контролировать свои эмоции. Гррррр, я сейчас тебе побулькаю. Когда Том утробно заклокотал, как тигры, глаза засветились золотом, на лице Пита вылезли черные вены. Соня уже хотела забиться под шконку, когда напряжение развеял звонкий смех мудрого глаза. Ха-ха-ха-ха, еще убей тут сам себя, идиот психованный. Быстро положили руки один одному на голову. Я сказала быстро. Том и Пит перестали скалить клыки и, прислушавшись к девушке, протянули руки друг другу к голове. Их астральные тела буквально прилипли до сидящего напротив них тела. Они снова стали едины. Ха-ха. Они оба отпрянули и почувствовали, что опыт их тел, который они приобрели за 6 месяцев разлуки, был сейчас синхронизирован. Пропали любые сомнения и подозрения. Многие вопросы нашли ответы. Они посмотрели друг на друга, им уже не было нужно что-то обсуждать и объяснять. Они знали, что они должны делать сейчас. Мудрый глаз самодовольно хмыкнула, а Соня, как всегда, нихуя не поняла, что происходит, но почувствовала, что уже хорошо, что вопрос с кошкой не перерос в драку. Сама кошка посмотрела на девчонку с козлиными глазами по-новому. Ранее она считала, что драконья кровь у нее слишком слаба, чтобы брать ее в расчет, но было в ней что-то сверхъестественное и необъяснимое, то, что никак не понять даже мудростью кошки. Глава 9. Том понял, что после того, как их с Питом астральные поля слились, его вспыльчивость дракона была подавлена энергией нежити. Все свойства их астральных полей в один миг перемешались, но после разъединения у него появилось чувство завершенности, как будто все лишнее в их полях было подавлено и устранено, а лучшее укрепилось и стало совершеннее. Сначала он думал, что это что-то вроде эйфории или адреналина, его разум стал ясным как стекло, но чувство не проходило несколько часов, и он перепроверил свою астральную карту генов. Он понял, что она была повреждена темной энергией. После того, как он получил клетки сетчатки мудрого глаза, прошло достаточно времени, чтобы они прижились, и теперь он различал энергетические поля. В его астральном энергетическом поле присутствовали фрагменты энергетического поля Пита, то есть нежити. Они буквально заменили собой больше половины астральной карты, но суккубы поняли, что пораженные участки еще не были расшифрованы ими, и при работе с ними в создании новых рас, они просто бездумно переписывали информацию этих участков. Пит, Том и Джонни собрались на совещании в Вандерленде и начали бросать и обсуждать теории того, почему никакие свойства тела Тома не пострадали, а даже получили некое усиление после того, как половина его кода была превращена буквально в кашу. Пит сам проверил свое поле и заметил изменения во всех участках, кроме тех, что поменялись в тома, Пит сказал. Это могло бы быть чем-то вроде неконтролируемого смешения астральных полей, но они стали идентичны на 75%. Именно свойства дракона и нежити остались неизменными, свойства тигра, рептилии и прочие слабые примеси были удалены. Оставшиеся нетронутые у меня и тома 25 участков карты, делятся на 15%, которые они не расшифровали, и 10%, которые были несущественными и отвечали только за внешность и генетическую память. Наши астральные поля усилились. Джонни пошептался со своей пусей, и он кивнул, на миг засмотревшись в пустоту, и спросил: «Стоп, сколько из 75% измененных генов мы смогли расшифровать?» Пуся ответила ему: «Есть гипотезы о 25% из 75, и еще 15% были проверены, и их свойства подтверждены на неомакаках. Те, которые изменены, о скольких у нас есть информация?» Пуся выдала подробный отчет о измененных генах и эффектах, и другие суккубы подробно разобрали разницу до и после. В особенности уделили внимание исчезнувшей пелене на разуме тома, и это стало ключом для поисков. Они ранее не рассматривали ментальное вмешательство, потому как могли проверить лишь физические изменения тел подопытных. «Да эти драконьи сучьи прародители вздумали контролировать меня». Том, понимая, куда ведет этот разговор, взбесился. В этот раз это больше было на приступы ярости Пита, а не необоснованную тупую агрессию драконьих ублюдков. Суккубы быстро смекнули и начали отслеживать источники, влияющие на это изменение в разуме тома. Они рандомно прочесали гены, и методом подбора через 5 минут успокоили тома. За это время он успел истерически поржать, расплакаться, и наконец-то они смогли отключить крупный фрагмент астральной карты, влияющий на поведенческие модели. Том, сидя и смотря в пустоту, немного обеспокоил Джонни и Пита. Они уже было хотели спросить, что с ним такое, но он сказал: «Парни, вы никогда не задумывались о том, что мы все чистое зло? Том, ты в норме? Девочки, что вы там нахимичили?» Том, сидя в Вандерленде, поднял руку и сказал: «Я не говорю о том, что мы абстрактное зло, у нас злое мировоззрение. По крайней мере, было до сих пор. Мы же не были аморальными психопатами и маньяком в прошлой жизни. Мы изменились, попав в этот мир. До этого момента я не замечал разницы, но когда повернули рубильник, это социопатическое равнодушие испарилось». Пит сам попросил кису рубануть ему на 2 секунды тот переключатель, и разница была как будто ведро холодной воды на голову. «Мать твою!» Джонни не рискнул проводить опыты на себе. Он еще живой человек и с такой хуйней не хотел сталкиваться. Тем более его астральные гены были совсем отличными от этих двух монстров. Том тем временем продолжил свои размышления. «Мы с самого начала были под контролем. Так же как Джонни накачивал эндорфинами зверолюдок, чтобы сделать их покорным скотом, людей и прочих существ накачивают через астрал какой-то хуйней, чтобы они морально онемели, тем самым поощряя убийство, каннибализм и массовую резню. Так же было и с нами. Я давно это заметил, даже будучи варварами, люди демонстрировали некие отклонения. Я списывал это на менталитет, культуру, воспитание и среду, в которой они выросли, но Пит понял, к чему он ведет. Ты прав, северяне распространяют чуму и оскверняют мертвых. Варвары устраивают оргии изнасилования несовершеннолетних и занимаются кровосмешением. О сероглазых я не знаю, что сказать. Каннибалы ли они или просто бессердечные маньяки? Мир наводняют мутированные магические звери-людоеды, а люди вместо этого общего врага уничтожают самих себя. Эти страны буквально пропитаны злом. Я не удивлюсь, если другие страны людей назовут наши народы демонами-людоедами. Это не то, что мы можем изменить. Но этот моральный переключатель может стать очень полезным инструментом в формировании мировоззрения и личности наших людей. Том пришел в себя и собрался. Хотя он теперь не был бесчувственным социопатом, но мир от этого не перевернулся. Всего час назад он был импульсивным садистом, день назад агрессивным качком, а сейчас он будто прозрел от морока. За последний день он уже перестал удивляться изменению своего темперамента. Его голова снова наполнилась предстоящими проблемами с освоением диких земель. Тем временем увлеченная дискуссия его симки и других суккубов привела к тому, что на них навалилось еще больше работы. Теперь макаки должны перенести еще кучу опытов по изменению мировоззрения. Джонни, помня некие компьютерные игры с моральным компасом из прошлого мира, решил рассказать суккубам о принципах разделения мировоззрения на хаос, порядок и нейтральное мировоззрение. Это было очень грубое разделение, но лучше, чем ничего. Суккубы погрузились в разработку графика и программы опытов над макаками. Том понял, что вопрос пока себя исчерпал. Когда он вышел из Вандерленда, то, посовещавшись с Питом, пришли к выводу, что их состояние стало только лучше, а избавление Тома от этого внешнего вмешательства в его мышление должно стать предохранителем, который сохранит человечность Пита и Джонни. Сам Пит решил не вырубать свои моральные настройки, пока снова не схватит приступ агрессии или его не потянет к человечине. Джонни, в свою очередь, не видел проблем в своем состоянии разума и не спешил вмешиваться в свои астральные гены, ибо разработка сверхчеловеческой расы еще не завершена, да и не все тесты на животных завершены, и он не рисковал менять свое рабочее астральное поле, пока не учтены все побочные эффекты. В то же время старые астральные карты Тома, которые были прототипом для модели новой расы, были заменены на новые, более совершенные, появившиеся в результате слияния полей Пита и Тома. Было решено начать массовую трансформацию амазонок в начале зимы. Хотя генетические карты еще не до конца расшифрованы, они всегда могли их корректировать. С возросшим количеством жителей, было уже нельзя Асгарда оттягивать решение проблемы размножения зверолюдей и прочих гуманоидов. Пит и Том, отделив от толпы северянок-некроманток, выстроили стройными шеренгами почти 3000 пленных солдат Империи. Они проходили по этим шеренгам и прикосновением своей руки проникали в них своим астральным полем и меняли их астральную генетическую карту. Массовое обращение в новую расу должно стать крепким фундаментом их страны. Эти девушки пока не изменились и чувствовали лишь некую легкость и ясность в голове, как в свое время Том. Когда трансформация завершится, то они будут копиями амазонок, только с кроваво-красными радужными оболочками. Том решил, что бирюзовые глаза должны быть только у настоящей расы асов из Асгарда. Красный будет только у неомакак, северянок и смешанных зверолюдей. Люди Джонни уже получили астральные карты генов с бирюзовыми глазами. Все зверолюдки скоро станут светловолосыми двухметровыми красотками. Кроме того, Джонни и его мать с сестрами и еще 15 служанок расы сероглазых после ночи раздумий решили перестать скрываться и тоже поменять свою внешность и расу. Сейчас они получили силу и технологии, с которыми средневековая цивилизация рабовладельцев не сможет ничего сделать. Лишь северяне представляют для них угрозу из-за их биологического оружия и некромантии. Но укрепленная астральными генами нежить и раса асов имела неплохое сопротивление некромантии, потому и северяне их уже не пугали. Меняя свою внешность, Джонни и его родственницы бросают вызов Царьграду. Им придется или принять расу асов, или стать их врагами и рабами, как северяне. Было уже поздно играть в нейтралитет. Больше половины народа асов состояло из зверолюдей, а некоторых из них вообще посчитали бы монстрами, обязательными для уничтожения при первой встрече. Играть в дружбу с теми, кто будет убивать его собственных детей. Даже подверженные валянию Царьграда девушки Интро приняли единогласное решение требовать от сероглазых признания их расы. Конечно, первое время будут сумасшедшие расисты, которые объявят святую войну всем несероглазым людям и нелюдям. Но превращение их в красноглазых тварей с парой рог, копыт и ослиных ушей быстро поменяет их ярые расистские убеждения. Лишь одного прикосновения Джонни хватит, чтобы через полгода эти ублюдки стали зверолюдьми. Такая способность стала результатом нескольких лет целенаправленных исследований по изучению и изменению наследственной информации людей, зверолюдей и монстров. Идеи, знания и мировоззрение нашего парня и сотрудничество с суккубами смогли воплотить в реальность худшие кошмары жителей этого мира. Наши парни практически превратились в злых ведьмаков, способных своими проклятиями превратить царевну в лягушку, а Иванушку в козленочка. Тем временем ничего не подозревающие северянки, которых гладили по головам Пит и Том, накладывая на них проклятие превращения в красноглазых валькирий, и сами не заметили, как начали смотреть на них как на превосходящих людей существ, как на кого-то равного посланнику Бога на земле. Все это было эффектом корректировки морального переключателя. Теперь все красноглазые будут смотреть на Пита, Тома и Джонни как на родного отца, не того, что пиздил их в тяжелом детстве, а на любящего родного отца. Таким запрограммировали суккубы отношение расы красноглазых к прародителю. Зверолюди и амазонки тоже получили свои порции астральных генов. Зверолюди понадежнее, вроде мудрого глаза, Пит поменял только внешне, сделав их блондинками с бирюзовыми глазами. Но ненадежных гуманоидов он делал красноглазыми и менял их мировоззрение так, чтобы они смотрели на их троицу как на прародителя. Это было подобием промывки мозгов. Но они были зверолюдьми, и они не видели проблемы в том, чтобы выгораживать угодных им зверолюдей и калечить разум ненадежных. Но это касалось только первого поколения обращенных. Дети, которых родят эти зверолюди, получат бирюзовые глаза, как и все остальные дети Джонни и его зверолюдок. А все потому Пит и Том лично оплодотворят всех красноглазых самок. Самцы зверолюдей пока будут оставаться бесплодными за исключением тех, кого троица считает полезными. Например, бульдог и крысолюди регулярно оплодотворяли некроманток, и вскоре они начнут рожать крысят и щенят как конвейер. Эти расы были самыми востребованными не только в Асгарде, но и в деревне Джонни. Они могли решить все проблемы управления людьми и решить нехватку специалистов в обработке стройматериалов и ремесленников. Для этих рас Джонни сделал специальные модификации их генетических карт, чтобы покрыть недостатки их телосложения, вплетая гены драконов где нужно, и оставил остальное как есть. Также это усиление физиологии позволит крысолюдям и бульдогу брюхатить красноглазых потомством своей расы. Суккубы выработали что-то вроде приоритета генетических черт для высших сортов внешности, физиологии и разума. Конечно, расовые черты разума крысы и бульдога имели приоритет над расами красноглазых, но у других зверолюдей со вторым и третьим сортами внешности он был ниже приоритета человеческой внешности северянок, потому северянки будут рожать гибридов зверолюдей с человеческой внешностью, но способностями родителя. Подобной избирательной гибридизации получилось достичь лишь из-за полного изучения генов, отвечающих за внешность. Частичное изучение интеллектуальных и физиологических астральных генов. Также немалый вклад в изучение астральных генов внести опыты с макаками. Но на самом деле, чтобы это работало, пришлось пожертвовать многими улучшениями тел северянок, которые будут матерями новых поколений зверолюдей. Эти женщины, помимо внешности и силы тела амазонок, не получили никаких бонусов к физиологии и разуму, потому так и останутся в этих вопросах почти обычными людьми. Взамен они получили от драконьей камышовой кошки и мелкой лилипутки-порнографистки невероятные объемы магии и родство со всеми элементами с высоким генетическим приоритетом, чтобы они передались всем их детям, даже если второй родитель не имел никакого отношения к магии. Амазонки и другие обладатели бирюзовых рас получили некоторые драконьи гены Тома, которые влияют на физиологию, делая мышцы, кости и сухожилия прочными и сильными, как у монстров с драконьей родословной, и дают возможность регенерировать за месяц оторванную руку, если будет достаточно пищи, а также спокойно выжить с сердцем, пробитым стрелой или копьем, но если его разрубить мечом пополам, то выживание будет тяжелым. Остальные органы, кроме мозга, могут регенерировать, пока остается хоть кусок, присоединенный к туловищу. Это уже делает амазонок полубессмертными, а учитывая то, что их клетки не стареют, то они еще и будут жить, пока не умрут с голода. Кроме того, фрагменты астральных генов Пита увеличили вероятность овладения чувствительностью и контролем маны их тел. И хотя они не владеют энергией смерти Пита, которая может контролировать плоть, они способны использовать естественную ману своих тел с невероятной точностью и гибкостью. Тело Пита, как оказалось, не держит ману, потому что оно по факту ходячий труп, а лишь скапливает ее вокруг себя, постепенно отравляя ее миазмами смерти, что делает ее частью астрального тела Пита. Но у Тома и Джонни после прохождения обучения магии диких эльфов из деревни Джонни получилось зажечь маной пламя без помощи инструментов вроде браслета. Это маленький шаг вперед в освоении новых сил, которые могут помочь развитию Асгарда. Но все же пока эта магия самая бесполезная способность для Тома и Джонни, которые в совершенстве освоили магию минералов. К тому же ее может использовать даже Пит со своими миазмами смерти. Амазонки, в свою очередь, тоже пренебрегали магией и пользовались браслетами и мечами, но будущее поколение расы асов обязательно оценит врожденный потенциал, который вложил в них Пит. Ну а пока Пит и Том, заменив все генетические карты северянок и привив им абсолютную преданность их троице, начали вооружать и снаряжать их для отправки в горы. Там они зачистят монстров, повяжут их и отвезут на юг к озеру, чтобы там использовать их как провиант зимой. Осень закончится за один месяц, большую часть которого они потратят на постройку жилья, так что провизия им лучше хранить свежей, очень свежей. Глава 10. Северянки, которых целый день на полном ходу гнали по горам и лесам зверолюди, которых возглавил Том, так и не почувствовали ожидаемого смертельного истощения после сотен километров непрерывного бега. Единственное чувство, которое их жгло, был голод. Но его они утолили очень быстро и организованно, ведь Том заготовил им сухпайки с личными флягами для воды. Стоило ему дать команду на 10 минут обеденного перерыва, Северянки попадали на задницы, где стояли, и быстро начали жевать паек из сушеного мяса корнеплода, похожего на редьку, запивая все это из прочной глиняной фляги с водой. Они получили крупные порции сухпайков и смогли набить свои животы на полную, но стоило им пробежать 3 часа после обеда, дикий голод начал снова жечь их внутренности. К счастью, больше 3 часов после обеда им бежать не пришлось. 3000 северянок и зверолюдей пронеслись по гнезду оборотней, зарубили на смерть 20 туш и повязали живьем 50. 20 туш этих тварей в общем дали им около 5 тонн чистого мяса. Эти 400-килограммовые монстры, к счастью, были огромными и мясистыми, иначе они даже не устроили бы проблемы 50 белокурым монстрам в человеческом обличии, которые охраняли Асгард до прихода Пита. Но у меньше чем сотни этих тварей не было и шанса против закаленных в 3 годах войны с нежитью и зверолюдьми-северянками, тем более с перевесом 50-1. Они даже могли не убивать этих монстров, а тупо спеленать, но они боялись, что Пит не даст им их мясо, если все они останутся живыми, потому зарубили нескольких, чтобы наверняка забить свои бездонные дыры в животах. «Разойдись, строится, не есть мясо сырым, мать вашу!» Эти пидорасы блохастые, глистов и бешенства по всем горам собирали. Том быстро разогнал северянок с окровавленными мордами и кинжалами в руках. Эти дамы, как и варвары, тоже знали прелесть мяса по-татарски, и, живя в детстве несладкой жизнью, давно растеряли брезгливость и стыд. Но слова Тома, как их прародителя, ласкали их уши и громко отдавались в голове даже на расстоянии в 100 метров. Женщины быстро привели себя в порядок и подавили голод. Том осмотрел послушных вымуштрованных военных, стоящих ровными шеренгами, и сказал: «Дорогие дамы, чем быстрее вы освоите инструменты, которые я вам дал, тем быстрее вы поедите. Помните о технике безопасности: ошкурить, выпотрошить, насадить на вертело и запечь, в последовательности, которую я вам вчера показал. Приступайте». Девушки несмело достали бамбуковые разноцветные палки, которые были забиты разноцветными минеральными шарами. Они видели рисунки на них и могли прочесть русские буквы инструкции. Русский был практически передан им через наследственную информацию астральных генов, потому они даже сами начали охуевать от внезапного повышения своей мудрости, ибо солдаты северян были все как один безграмотны, за исключением офицеров и аристократов. Но быстро разобравшись в инструкции с рисунками и вспомнив демонстрацию Пита, они направили синий бамбук на тушу и ее начало омывать слабая струя конденсированной атмосферной влаги. Они омыли туши и вскоре направили оранжевые бамбуковые трубки на туши, и из них начал светить теплый оранжевый луч, от которого вскоре начал шкварчать жир на тушах. Пит давно работал в Асгарде над созданием микроволновой печи, но у него получилось создать только гибрид магии света и тепла, который равномерно прогревал предметы, на которые падал луч до температуры 250 градусов. Таким не то что разжечь огонь нельзя, но и зажечь бумагу или сигарету. Но если рассеять такую магию, то можно создать мобильную духовую печь или обогреватель. К тому же, хотя минеральные цепи состоят из почти 50 разных камней, но эти камни почти все речная галька, которая у них буквально горы, в отличие от солнечных камней или камней регенерации. Потому подобные инструменты для запекания мяса и обогрева помещений с недавнего времени начали собирать в промышленных масштабах. Но как ни крути, эти штуки опасны для живых организмов, потому обогревать помещение со спящими людьми Пит строго запрещал. Дело в том, что этот свет мог оставлять ожоги, проходящие через все тело и плоть, потому Пит сделал их активируемыми только при вливании маны, а не самодостаточными цепями, которые питаются от своего источника, а также сделал четкую подсветку траектории этих опасных лучей. Конечно, эту штуку можно было использовать и как оружие, но любой луч был эффективен лишь в метре от бамбука, набитого минералами, да и урон наносил только после 10 секунд излучения этого света. 0 секунд – это время достаточное, чтобы любой идиот-зверолюд выбежал с радиуса в 1 метр, достал свой шокер, бьющий на 10 метров, и поджарил обезумевшего бунтаря 5 раз подряд. Так что это даже оружием грех считать, так кухонная утварь. Вся эта возня с этими опасными магическими палочками должна ознакомить северянок с работой минеральными магическими инструментами, привить им страх нарушать инструкции и правила безопасности. Том Круз собирался поручать им прокладку туннелей, дорог и канализаций, и уж проще залечить пару ожогов, чем отрывать с под завалов трупы этих женщин и думать, где найти им замену. Тем временем через 5 минут запекания со всех сторон туши оборотней пропеклись. Том подал сигнал, и северянки остановили подачу маны в излучатели. Он надрезал мясо ближней туши и посмотрел срез. Крови на костях нет, мясо безопасно. Он отрезал кусок мяса, насадил на серебряную вилку для барбекю и, посыпая солью, отправился к зверолюдям в тыл, смакуя сочную свежатину. Такая термообработка в течение 5 минут убивала практически все живое, так что заразы мяса не осталось. Как только Том ушел, голодные северянки, не рискуя при нем устраивать беспорядок, построились в очереди и начали обрезать мясо с оборотней. Раздвоенные вилки для барбекю входили в наборы первой необходимости всех солдат, то тому вскоре все сидели с килограммовыми кусками мяса на этих вилках из железа и срезали кусок за куском, кладя себе в рот сочное и жирное мясцо. Зверолюди тоже не стояли в стороне и начали жрать мясо. Но какими бы бездонными не были их желудки, больше килограмма не могли, тупо не лезло. А вот северянкам почему-то даже этого было мало. Но, к счастью, туши были большими, и после добавки эти голодные женщины попадали спать прямо на подстилку с плетеной соломы, которую они несли скрученной в рулон в вещмешках. Это было временной заменой меховым одеялом, которых не хватало на всех, но, оценив черный мех оборотня, который обрабатывали зверолюди, Том подумал, что до конца этой зачистки асгардских лесов у них может быть даже переизбыток этого черного меха. Том уже давно изловил живого оборотня и проверил его телосложение и мозг. Эти твари были противоположностью зверолюдей, в случае которых человек будто принимал черты животного, иногда до крайности, как у кобальдов. Эти же оборотни были монстрами, которые переняли черты человека, причем очень грубо. Хотя тварь могла стоять на двух ногах и пользоваться очеловеченной когтистой кистью, чтобы брать палки и камни и швырять ими, они в основном передвигались на четверых лапах. Также их волчья деформированная голова совсем не отличалась формой черепа от увеличенной версии волка, там даже мозги были без извилин, что не характерно для млекопитающих. Короче, этот мозг невозможно было промыть из-за огромных различий в строении мозга и сознания зверя. Пойманных 50 животных связали, отрезали им когти, вытащили клыки и посадили на цепь, пропустив ее через ошейники и кандалы этих животных. Том, как ранее упоминалось, не мог переписать их сознание как макакам, у которых более развитый мозг и сознание, но он устроил им легкую лоботомию, как Пит делал тигра-крокодилице, и звери сразу присмирели, подрастеряли хитрость и агрессию в своем взгляде и только и могли что жевать грибы, корешки и стебли сорняков, как какие-то козы. Том думал, что это им навредит, но проверка их системы пищеварения показала, что они всеядны. Вот так они и решили проблему прокорма их ходячего рациона. Позже ночью, когда все уже спали, вернулся передовой отряд следопытов. Утром они рассказали тому о двух гнездах этих тварей. Как оказалось, чем глубже в горы, тем чаще появлялись гнезда и тем больше тварей в стаях. Уже через неделю от них отделилась группа зверолюдей-пастухов, которые выпасали почти 1000 голов этих тварей, а гнезда, которые они зачищали, насчитывали по 200-300 особей. Но с перевесом в 10 раз их быстро истребили на 500 километров на восток, а потом они уперлись в мощный горный хребет, которые не смогли пересечь без прокладки полноценной горной дороги, что было бы плохой идеей, ибо облегчит монстрам проход к Асгарду. После совещания с Питом в Вандерленде они решили, что геноцид этих тварей пор прекратить, а то на их место, как и они на место макак, придут твари пострашнее. Уже пойманных лоботомированных оборотней обвешали рюкзаками на спинах, которые набили мехами их сородичей, и дружно погнали это стадо к окрестностям Асгарда. К самому городу не рисковали гнать этих свиней в волчьих шкурах, ибо они буквально подметали все на своем пути. Они обламывали и жевали молодые ветви и листья большинства деревьев и кустов, избегая ядовитых, также вырывали все неядовитые корнеплоды и грибы. Это звучало немного смешно, когда слышишь, но когда за этим полуторатысячным роем черных свиней оставалась голая перепаханная земля и деревья с ободранной корой, то Том чуть ли не крестился, думая, что если твари попадут в сады Асгарда, то Соня с его кожи сделает прикроватный коврик. В общем, пастухи погнали твари, рисуя 100-километровую дугу вокруг Асгарда. Том тем временем вернулся в него, забрал провизию телеги с золотом и награбленным в королевстве варваров и концлагере и военной базе северян, и, проконсультировавшись с Питом, отойдя 3 километра от Асгарда, скомандовал собравшимся за ним зверолюдям: «Так, крысы-бульдог, давайте, как договаривались. Выталкиваем камни, щебень, песок и глину в строгом порядке. Одни очищают полосу шириной 20 метров, раздвигают деревья равном на расстоянии друг от друга, другие поднимают с под земли и равняют камни в брусчатку шириной в 10 метров, третьи укрепляют кюветы и строят дренажные каналы под дорогой. Приступайте к распределению труда и задач, чтобы до пункта назначения освоились с инструментами на приемлемом уровне. Буддак еще раз поправил лапой на своей шее ожерелье из камней, и немного нервничая своим примером начал пытаться освоить последовательные шаги сбора влаги, разжижения почвы, выталкивания булыжников и смещения деревьев и кустов. Крысолюди тоже часто переговариваясь и ругаясь размашисто жестикулируя, начали освоение искусства укладки дороги, рытья кюветов и дренажных каналов. Эти парни были самыми способными в понимании планов Тома, потому в первую очередь они должны были набраться опыта работы с минеральной магией, а позже передать свой опыт своим ученикам со способностью к пониманию слабее, чем у них. Сначала строительство двигалось медленно, по 50 км в день, но позже, когда бульдог и крысы прохавали все тонкости работы с маной камнями, они играли ими как опытный пианист на клавишах. Вскоре несколько смен практикантов под чутким руководством бульдога и при консультациях крысаков освоили магию оползней и работу с магическими браслетами. Прокладка дороги ускорилась, и они прибыли к берегу озера за неделю до начала сезона муссонов. Там их уже ожидали 3000 северянок, и в 100 километрах от места нового поселка бродило стадо с 1500 головами оборотней, выжирающих всю мелкую живность и растительность, словно саранча. Том, выйдя с крытой повозки, окинул взглядом местности и указал в сторону огромной одинокой скалы, которая будто козырек нависала над километром побережья озера. «Вон там давай посмотрим». Процессия зверолюдей проложила дорогу к утесу, и вскоре они вышли на голую скалу, покрытую редкими мхами и лишайниками. Высота этого утеса была около 100 метров, и по краям от него были заросли леса. Казалось, что эта скальная порода была монолитной, и пропустив через нее импульс магии слабой земли, которая не полагалась на помощь браслета, Том понял, что это и правду сплошной огромный кусок скалы, длинный вдоль берега почти километр и уходящий в берег на 3 километра, из которых над землей было около 100 метров, а в глубину около 1500 метров. Это был этакий брусок, отколотый от горы, или, возможно, плита, которую несколько миллионов лет дробили волны озера. Пит поймал некое вдохновение и начал объяснять крысам и Буддагу идею. Вскоре эти зверолюди начали осваивать водяной резак и вырезать в скале десяток камнерезных шахт, вытаскивая из них огромные блоки камня и укладывая их в огромную стену в радиусе 5 километров от этой скалы. Уже через неделю вокруг шахт шуршали сотни человек, которые с помощью браслетов управляли грязью, на которой скользили каменные блоки размерами метр на метр на два. Шахты были шириной 4 метра и высотой 3. Внутри по коридорам роились люди, вырезая резаками ровные бруски скалы и толкая скользящие блоки камней наружу. Полы шахты были невероятно ровными и полированными песком и грязью, хотя и с выбоинами. Если бы на него бросили мяч, то, вероятно, он не покатился бы из-за абсолютной горизонтальности пола. Это все из-за того, что Том разблокировал рабочим гены улучшенной пространственной ориентации, которая не только не давала потеряться в лабиринтах, но и давала четко понять, где верх, низ и горизонтальная плоскость. Кроме того, суккубы составили специальный блок наследственной памяти, который при внедрении в мозг зверолюдям давали им способность определять размеры предметов от 5 метров до 5 мм с погрешностью в 1%, то есть на 5 метров это будет плюс-минус 5 сантиметров. Потому они резали практически одинаковые блоки в стенах шахт. Том шел по первой шахте и спрашивал бульдога, как идет разработка первого блока. Все завершено, были вырезаны 20 помещений, стены и колонны обтесали и отполировали, канализацию, воду, отопление и вентиляцию провели. Осталось занести мебель и матрасы, и можно жить. Сколько может разместить помещение? В каждом помещении 20 ха 40 метров, высота потолка 3 метра. Думаю, если создать деревянные перегородки между колоннами, то можно поделить это пространство на 8 комнат, в каждую по 40 кроватей. То есть, 5000 мест есть, если потесниться, то да. На каждую комнату есть две общественные бани и обогреватель воздуха из магических минералов. Вентиляция и канализация общая, тоннели канализации открываются и обслуживаются снаружи. Тот кивнул, попутно осматривая и проверяя рабочее состояние ванны, душевых кабин и унитазов с биде на 10 человек. Везде была горячая и холодная вода, полы прогревались и вентиляция с волшебными камнями сушила лишнюю влагу в помещении, предотвращая появление плесени. Все как инструктировал их Том. Так я все понял, значит, мы вложились в график. На улице уже начались дожди, потому сегодня мыться и спать будем тут. Нанеси на стены тоннеля и входы в комнаты разметку специальными красками. У всех тут есть ночное и тепловое зрение, так что освещением можно пока пренебречь. Пусть пока обживают комнаты и спят на спальных мешках, а ты тем временем наладь производство кровати из дерева. Это была первая ночь, которую жители этого подземного города провели в своих домах. Глава 11. Смотрите ответвление сюжета плюс 18 в гнилой варвар бонус. Поначалу северянки не могли привыкнуть к полному мраку и использованию тепловидения вместо обычного зрения, но в остальном их жизнь превратилась в настоящий рай. Горячие ванны и душ, теплые и сухие жилые помещения без сквозняков зимой, ежедневное трехразовое питание, и что немаловажно свежий воздух во всех помещениях. Отдельное спасибо они хотели сказать их хозяину за изобретение туалетов и биде, но больше всего они полюбили то, что раньше считали предметами из легенд и мифов. Волшебные инструменты, зачарованные браслеты, посохи и палочки. Сначала они их до пиздеца боялись, но позже они не могли прожить и дня без использования излучателя для подогрева сухпайка или браслета для сбора воды и стирки их одежды. Дошло до того, что они магией чуть ли задницы не подтирали, а некоторые даже подтирали. В общем, 3000 северянок вскоре освоили эти артефакты на уровне мастера и пользовались ими на каждом шагу. Даже на работе они перетаскивали огромные 5-тонные блоки камня для постройки городской стены, используя магию воды, чтобы создавать под блоками скользящую грязь. Когда Том это увидел, то он похвалил северянку за такую смекалку и разрисовал ей пол лица пигментными татуировками. Эти татуировки уже давно различали полезных и активно сотрудничающих пленниц от тех, кто предпочитал отсиживаться в стороне. Смысл их и различия были как у сержантских лычках: чем больше этих черточек и точек на лбу и щеках, тем более толковая и надежна была северянка или некромантка. Так же, как и навешивая эти метки, Том легко мог истереть метки. Поводами для этого были что-то вроде нарушения правил города, дедовщина среди бывших военных, драки, воровство, вымогательство, создание банд и прочий пиздец, который обычно творится в изолированных сообществах людей. Но вскоре иерархия и дисциплина на основе количества точек на лбу и черточек на щеках подавила любые другие формы авторитета и влияния. Было 5 уровней низшего ранга северянок и 3 уровня высшего. Те, у кого были от 1 до 5 черточек на лице, были чем-то вроде солдат, сержантов и старшин. Те, у кого были точки на лбу, соответственно, с одной точкой лейтенант, с двумя капитан, с тремя майор. Особенным почетом пользовались те, кто прошел весь путь от солдата до офицера, получая весь набор знаков на лице. Также на их щеках были метки, говорящие о успешном зачатии детей зверолюдей и количество магических массивов, которые северянка может использовать одновременно. На картинке северянка с 5 рангами воина – это 5 галочек на щеке, 5 рангами офицера – это 5 точек на лбу. Также у нее 3 успешных рождения зверолюдей – это 3 сердца под глазом, и она может контролировать 4 массива магических минералов, 4 молнии. Обычно у северянок красные глаза – но те, кто доказали делом и службой преданность Асгарду, переводятся в высшую касту свободных граждан, и их глаза становятся бирюзовыми. Как ранее было сказано, в первом жилом блоке было жилых 20 комнат, стоящих парами по две стороны огромной шахты, уходящей на 300 метров в глубину скалы, которые Том назвал казармы. Две из них были отданы под личные кабинеты и жилье руководству этого города. В них жили Том, Мудрый Глаз, Бульдог и его ученицы и 20 крысолюдей. В каждой жилой казарме было 8 отделенных перегородками комнат, расположенных по две стороны от центрального коридора размерами 10×10, в них могли жить от 40 до 10 человек в зависимости от статуса и важности жильцов. У Тома, например, кроме него в комнате жила Мудрый Глаз и котенок, которого ему спихнула кошка. 20 крысолюдей жили в общей комнате. У учениц Бульдога были комнаты по 10 человек, включая их слуг, которые заботились о их шерсти, чешуях и прочих нуждах этих одаренных умом и талантом зверолюдей. Бульдог, в свою очередь, жил со своей клыкастой остроухой драконихой в человеческом обличии. Он даже не делил комнату с кошкой или другими питомцами, потому в некотором роде он жил даже лучше, чем Том. Еще 4 большие комнаты были отданы зверолюдям, разделив их на комнаты гуманоидов высшего сорта, первого, второго и третьего. В отличие от Джонни, который пытался смешать расы своих зверолюдок в жилых помещениях, чтобы избежать фракционности по расовой принадлежности, у Тома были совсем другие цели. Почти каждый зверолюд был уникальной новой расой, и чтобы не загубить предпочтительные гуманоидные расы среди уродов, вроде кентавров, сфинксов и звероголовых тварей Триго сорта, он поощрял дискриминацию по внешности. Это была не слепая дискриминация типа «гуманоиды лучше зверей», а наоборот. Каждая раса имела особые черты, потому каждая была по-своему сильна, и Том всегда нахваливал красоту хвоста драконьей ноги, крылья и шерсть сфинкс, острые уши и клыки помощницы бульдога. Также он рассказывал этим зверолюдям о том, что важны все формы зверолюдей до тех пор, пока они занимают важную ячейку их общества, но также намекал им, что желательно не мешать сорта внешности, чтобы не потерять уникальные особенности представителей этих сортов. Короче говоря, он говорил, что зверолюди – это отдельная категория красоты, гуманоидные остроухие тоже имеют свой собственный стандарт красоты, и наконец-то те самые неразличимые от человеческих рас тоже были очень важными для будущей ассимиляции Асгарда с внешним миром, ибо другим народам принять за равных этих человекоподобных гибридов проще, чем, например, бульдога и нагу. Кроме слов, Том делом поощрял разделение на кланы и фракции на основе расовых черт. Он расселил женщин и мужчин отдельно. Далее он сгруппировал мужчин по расовым чертам. Например, была комната, где жили только звероголовые, был комната кентавров, была комната для многоруких зверолюдей. Это объяснялось тем, что, например, наги и сфинксу нужен обслуживающий персонал для их тел, потому они селятся парами с их помощниками, кентавры нуждались в расширенных спальных местах, звероголовые имели много общего и редко имели способность выговаривать русские слова, потому чтобы не доставлять себе и другим неудобства, они жили отдельно. Но Том не мог толком объяснить, почему он селил зверолюдей с кошачьими, собачьими и прочими звериными чертами отдельно. Он говорил, что это из-за того, что зверям легче ужиться с товарищами с подобными звериными натурами, и другие это схавали с радостью, но он ничего не сказал, когда расселил гуманоидов с острыми ушами, низким ростом или звериными зрачками в разные комнаты. Также он под шумок забил остальные казармы только представителями высшего сорта внешности, разделив их только по полу. Тут-то ему уже не получалось строить с себя толерантного и рационального человека. Он тупо выгораживал более угодные расы. Но в одном отношении все эти зверолюди были равны. Том назначил каждому зверолюду мужского пола небольшой отряд северянок и намекнул, что хочет видеть их беременными к следующей весне. Конечно, он оставил около 1000 северянок без партнеров по размножению, ведь кто-то должен был работать, пока другие рожают пополнение населения его города. Кроме этого, он позаботился о том, чтобы зверолюдки драконьих рас трахались с звероголовыми самцами, а самцы драконьих гуманоидов трахали звероголовых самок. Сильная кровь драконов в таких союзах не позволит родиться ни одному звероголовому щенку, и со временем звероголовые и зверолюди тупо растворятся в драконьих расах. Насчет самок первого и высшего сорта внешности, Том уделил им внимание лично. Он выгородил этих красавиц среди остальных, которые получили партнера, и решил заняться обеспечением их потомства лично. Но оставив в стороне регулярную заботу о том, чтобы две из трех северянок были беременными от зверолюдей, жители нового города, который Том назвал «Скала», занимались сбором и обработкой провизии для 3000 северянок и 1000 зверолюдей разнообразных рас. Зиму они прожили за счет рыбалки в озере, сбора грибов в поливаемом непрерывным дождем лесу, и охоте на утоп, гусей и прочих водных птиц, которые зимовали на этом теплом озере. Кроме этого, они постепенно уменьшили поголовье стаи оборотней, которая выпасалась на удалении 100 километров от скалы. Из-за того, что население скалы было большим, они смогли выделить людей для занятий, кроме заготовки провизии. В основном свободные руки были заняты резкой блоков из шахт в камне и созданием новых жилых блоков. Он надеялся, что под конец пятилетки он сможет выделить каждой семье по одной комнате 10×10 метров в этих жилых блоках. И учитывая, что каждый жилый блок на 20 казарм содержал 160 таких комнат, то им понадобится 20-30 таких блоков, чтобы расселить возросшие к тому времени население скалы. Том планировал превратить всю эту возвышающуюся на 100 метров над озером и землей скалу в один огромный дворец, которые будут испещрять десятки жилых блоков в несколько ярусов. Также он планировал позже оформить фасад скалы деликатной резьбой, провести множество каналов, фонтанов и прочей декоративной хуйни, превратив пространство вне шахт в райские сады. Но пока эта скала выглядела как огромная покосившаяся плита, выглядывающая краем с-под земли. Кроме того, чтобы резать скалу под жилые блоки, они таскали эти блоки для постройки в 5 километрах от скалы стену укрепленных башен через каждые 100 метров этой стены. Сами башни могли вместить по 50 жителей, и в стене был проход между башнями, и в перспективе стена могло стать новым поселком города скалы, но пока она пустовала, ведь все были заняты сбором этой самой стены до конца. Том рассчитал, что протяжность этой стены будет 15 километров, и на месте, где два конца стены соприкоснутся с озером, он планировал построить две башни радиусом в 50 метров и такой же высотой. Это будут центры торговли и науки его будущего города. Также он планировал использовать стену как тракт, соединяющий поселки под стеной с башнями, как это делали со своей стеной китайцы. Этот тракт был шириной в 5 метров, так что можно было наладить полноценное двустороннее движение по ней. Но в отличие от китайской стены она будет короче, и китайцы не будут использованы вместо связующего блоки раствора. Такой строительный размах Том мог позволить себе только из-за огромного населения его поселка. Тот самый Асгард в 10 раз меньше, а поселок Джонни состоял только из самок и был в 2 раза меньше Асгарда, даже если брать в учет детей. Когда Асгард еще мог позволить себе выделять трудовые ресурсы для расширения их садов и прокладки новых каналов, поселок Джонни в основном работал, чтобы обеспечить себе прокорм на зиму, и могли лишь понемногу расширять поселок и строить новое жилье для зверолюдок и их детей. Но кроме того, что магические технологии достигли такого уровня, что любой зверолюд Асгарда с магическим браслетом мог сравниться с бульдозером, они также планомерно улучшали качество выращиваемых ими аграрных культур и плодовых деревьев. В скором времени их эффективность и урожайность избавит Джонни и Пита от нагрузки из-за постоянного дефицита еды. Сейчас в графстве Мальборо, например, самые крупные города не превышали по численности населения 10 000 человек, а все потому, что для прокорма такого количества людей в городе нужно минимум 10 поселков общей численностью в 20 000 человек. Спросите, почему такие ровные числа? Потому что селяне платят городу налог в размере 1/3 части урожая. Логично, что они смогут прокормить этой 1/3 частью вдвое меньше людей, чем в их поселках. В самих же городах жили лишь специалисты и торговцы, которые могли зарабатывать себе на еду своим делом, то есть портные, кузнецы, оружейники, лавочники, трактирщики и прочие люди, которые не зависят от выращенного ими урожая. Ну и конечно, в городах жили феодальные аристократы, которые содержали эти поселки, платящие налог. Они могли собрать налог с поселков не 33%, а, например, 40%, и оставшиеся 7% продать и спокойно кормить на эти деньги многочисленную прислугу и членов своей семьи, живя не хуже тех торговцев, которые весь год в повозках колесят между городами. Но вот допустим, что поселок может собрать с той же земли в 3 или 5 раз больше пшеницы, редьки, капусты, картохи или яблок. Сами они заплатят налог 33%, но у них все равно останется в 5 раз больше, чем могут съесть. Тут варианта 3. Например, если есть деньги и возможность, то купить рабов и инструменты, кормить их излишками пищи и обрабатывая еще больше земли. Второй, если нет денег, но есть возможность, то продать излишки торговцам и снова же купить или рабов, или инструменты, чтобы жилось и работалось легче. Третий, это когда есть рабы, деньги и излишки урожая, то просто выеби жену и роди 10 или 11 го пиздюка. Он и в огороде пашет только за еду и греет душу тем, что он твой родной, а не какая-то там животина бесполезная вроде зверолюда. Все эти ништяки, полученные от увеличенного урожая, приведут только к одному. Вырастет население деревни, вырастут обрабатываемые площади, и из-за избытка продовольствия в городах увеличится и население города, с ним нужда в портных, пекарях, кузнецах, сапожниках и прочих профессиях, обслуживающих возросшее население города. Эти портные и д.п. получат много прибыли и смогут выучить детей на более прибыльные профессии. Вырастет грамотность города и технологический уровень. Следуя из этого прогноза, все упирается в эффективность и урожайность культур. Сейчас Том, Пит и Джонни как-то справляются с промывкой мозгов 5000 жителей их страны. Они могут уделить внедрению в их мозги знаний русского языка и математики, так что грамотность Асгарда 100%. Они могут произвести 5000 индивидуальных магических браслетов, и тем самым превратив жителей Асгарда в ходячие бульдозеры для постройки сельхозструктуры и культивации нетронутых диких земель. Также они могут лично заняться здоровьем этих 5000 граждан, но что случится через год, когда их будет 6000, или через 5, когда их будет 10000, Том и остальные не смогут выделить время, чтобы заняться другими проектами, если они не смогут наладить образование своего растущего населения. Они также должны будут переложить исследования минеральной магии, секционирование агрокультур, строительные проекты и обслуживание уже существующих строений и систем снабжения водой, теплом и канализацией. Именно потому Том, у которого больше всего свободных рук под его началом, начал постройку двух башен Академии. Одна будет научная, а вторая магическая. Он снабдит эти исследовательские институты самыми последними наработками в сфере магии и магических камней и инструментов. Также отдельно он создаст подготовительные курсы по магической технике, медицине, сельскому хозяйству, строительству, администрации и экономике. Все эти науки в будущем станут крепким фундаментом, на котором вырастет новая страна. Все эти приготовления спросят с плеч нашего парня груз ответственности за тысячи человек, и он сможет преспокойно кайфовать, живя в этом обществе как бог, как прародитель всей этой расы. На картинке ниже пример зверолюдей, которые не получили гражданство Асгарда. Тот самый полосатый мужик-тигр, хотя внешность у него полностью человеческая, кроме особого пигментного рисунка на коже и цвета волос, но сорт разума у него второй, то есть он обычный мужик. Кроме того, его поведение из-за драконьей физиологии агрессивнее, чем у обычного зверолюда с А2М сортом разума, потому он иногда устраивает драки с другими драконьими ублюдками. Кроме того, главным условием становления гражданином Асгарда всегда была грамотность знания русского и математики на уровне 3-го класса младшей школы, то есть делить и умножать в столбик и знать числа до 1000000. Данный зверолюд, несмотря на то, что Пит уже загрузил в его мозг знания русского, счета и цифр, не развивал эти знания чтением, письмом и т.д. То есть у него они есть, но он принципиально ими не пользуется, и из-за этого Том, недолго думая, сделал его глаза красными и разжаловал его в рабы, равные северянкам и макакам. Так что ниже них только некромантки, которых и Пит, и Том ненавидит и часто портит им жизнь пытками. Ибо нехуй. Глава 12. Джонни, живя у себя в поселке уже 3 и краткое год, с умилением наблюдал за тем, как его уже подросшие дочурки нянчились с младшими братишками и сестренками. После того, как он научился изменять генетическую структуру своего семени, он без особых раздумий расстался с ДНК расы сероглазых. Он все-таки был нашим парнем из королевства варваров в тушке с воспоминаниями Базилиса и не особо патриотично настроен в отношении сероглазых и т.д. В то же время он решил сделать себе модифицированный коктейль из генов имперцев, варваров и сероглазых, и в этом ему сильно помогла его Пуся. Она вообще-то была суккубом, созданным как раз для того, чтобы играть с генами разных существ, потому легко перекроила генетическую информацию Джонни и начала постепенно заменять все его клетки тела новыми, более совершенными образцами. Сейчас Джонни, хотя и не поменялся в области его лица или строения черепа, но его глаза стали бирюзовыми, как самые чистые океанские воды. Его волосы стали цвета чистого золота и не спадали густой гривой на плечи. Но самым кардинальным образом изменилась его фигура. Он был стройным и мускулистым, его фигура была выше 2 метров, а плечи почти 1 метр в ширину. Настоящий бог, спустившийся прямо из легенд о сотворении мира. Его сестренки и мать, наверное, сошли бы с ума после такой трансформации их некогда дохлого тощего Базилиса, но так уж случилось, что мать и сестренки теперь были как 2 капли воды, похожи на друг друга и гармонировали на фоне Джонни со своими 2-метровыми фигурами богинь, божественными изгибами их страстных тел. К тому же, в противовес огромным плечам Джонни, у них были роскошные бедра и задница шириной почти в 1 метр. Все это каким-то образом сочеталось и не выглядело неестественным. Это были результаты почти года экспериментов с неомакаками и астральными генами. В итоге, чтобы сбалансировать телосложение, им пришлось увеличить каждую кость тела новой расы на 110-180%. В особенности, чтобы сохранить пропорции лица, их череп, глазные яблоки и зубы были увеличены в 1,5 раза в сравнении с изначальным размером. Но это только сделало этих больших женщин более прекрасными. А густые темные брови и длинные ресницы придавали им дикий шарм и экзотичную красоту. Кстати, Джонни сдержал слово и сделал им по 1 сексуальному рабу модифицированной расы диких эльфов. Они были тоже 2 метра, но стройнее, чем Джонни. Он специально намешал им генов кроликов, чтобы они созрели за 2 года и росли очень быстро в сравнении с оригиналом. Он также компенсировал разницу в развитии тела и разума и, сделав исключение для своих, промыл им мозги, создав им базовые личности помешанных на романтике эрудированных поэтов и художников. Они день и ночь пели баллады и бренчали на самодельных гитарах своим хозяйкам на радость, и рисовали их портреты, морая кучу бумаги и красок. Кстати, краски они сами делали из растертых в пыль минералов, древесного клея, смолы и растительных пигментов. Мать и сестры не могли нарадоваться тому, что Джонни уговорил их забить хуй на поиски женихов и развел на то, чтобы они завели себе раба. Сначала они не могли даже поверить, что те детки, которых им родили дикие эльфийки, и правда станут объектом их страсти. Но по мере их невероятно бурного роста и взросления, эти парни с раннего возраста беспощадно заставляли сердца своих избранных раскачиваться, как лодка во время шторма. История некой пожилой благородной дамы. «Меня зовут Лисана Интро, я была обычной вдовой с дочкой Лисаной и старшим сыном Базилиса. Мой муж ушел из жизни рано и во время военного конфликта с южными соседями. Наша судьба тогда полностью зависела от главы дома, старика Интро, но он не давал нас в обиду. И пусть его мотив был очень разочаровывающим, но чтобы не позволить никому насмехаться и унижать его семью, он относился и к чести моих детей как к своей собственной, не позволяя даже собственному сыну издеваться над мной и детьми. Но годы шли, старик начал подавать признаки близкой смерти, да и как назло, Базилис скатился в конченого наркомана не без финансовой и материальной поддержки его дяди. Я уже думала, что мне пиздец, когда психанувший дед отправил мою единственную опору, сыночка наркомана, на войну в компании его заклятых врагов, но все обернулось так, что дед сам забил последний гвоздь в гроб семьи Интро.